Как немалы были познания Ольги в немецком, она поняла, что значит «плохая аллея», «плохой человек», «профессионал». Когда они вышли на маленькую площадь, сверкающую огоньками кафе и закусочных, полицейский вновь козырнул, указал на одну из дверей кафе. Страж закона хотел поцеловать девушке руку, но она расцеловала растерявшегося парня в обе щеки. Рядом раздались аплодисменты с акцентом, но на хорошем русском языке. Элегантно одетый мужчина средних лет сказал: «Олюшка, так, кажется, вас зовут дома. Здесь не Москва, и не стреляют каждую минуту, но хорошенькой девочке шляться в вечернее время одной не рекомендуется. Я правильно употребил слово «шляться»?» «Правильно», — улыбнулась Ольга. «Откуда вы знаете, как меня зовут дома, и вы так хорошо говорите по-русски?» «Моего отца звали Иван, а матушку — Анна. Мой прадед уехал из России очень давно. А о вас я много знаю. Я ваш охранник, и меня зовут Жак. Хочу стать вашим другом. Когда вы пошли гулять, я мог сразу остановить вас. Но тогда вы бы подумали, что вас обманывают и представляют полицейского. Я договорился с местными ребятами. Они разыграли маленький спектакль. Мы же знали, что вам по этой аллее пройти не дадут. Вы большие хитрецы. Мы дорожим своей работой, Ольга. Здесь это непростое дело. Жак, я хочу кофе и пирожное, — сказала Ольга. Но у меня нет денег. Все просто. Жак открыл перед девушкой дверь кафе. В этом заведении любой клиент-доктор может бесплатно получить все, что угодно. Ольга весь вечер рассказывала Жаку о Москве. И хотя девушка старалась смягчать слова, картина получалась мрачноватой, тем более что Жак читал газеты, которые не приукрашивали жизнь в столице, а порой задавал сложные вопросы. «О политике, Жак, вы меня лучше не спрашивайте», — попросила Ольга. «В ней не разбирается ни один россиянин». Когда Ольга подписала счет, Жак усмехнулся. «Доктор удивится, узнав, что такая дама пьет подобный напиток. Даже Жюли, подавая мне сливовицу, удивился. В следующий раз пейте коньяк. Это дороговато, но главное, я люблю именно сливовицу». Увлеченные разговором, они не обратили внимания на незаметного человечка в сером костюме, который сидел в углу, то и дело щелкал зажигалкой, хотя и не курил. Когда генералу Кулагину доложили, что мать и младшая дочь Чекиных исчезли, он мгновенно принял решение. «Все, Лев Иванович, дружба кончилась. Каждая служба занимается своим делом. Ольга наверняка передала своего продавца кому-то на связь. Отец отпадает, остается сестра Елена, девица взбалмошная с авантюрными наклонностями. Через нее мы без труда выйдем на наркопродавца. Наружку генерал приказал сменить, предупредив, если кто засветится, может сразу подавать рапорт на увольнение. Но Гуров разгадал ход своего приятеля. Он попросил в Муре 10 лучших оперативников. Провел инструктаж. Господа офицеры, я поручаю вам работу хуже некуда. Для выполнения ее требуется два качества – осторожность и терпение. Орденов не будет, о неприятностях не говорю. Наши коллеги сейчас начнут искать связь дочери Чекина вне ее обычного круга. Есть подозрение, что она употребляет слабый наркотик. У них это модно. Поэтому будем ее связи устанавливать и мы. Нас интересует не сам наркотик, а личность продавца, так как он, безусловно, связан с поставщиком. Именно он нам и необходим. Даю вам 2-3 дня на установление мест, где бывает Елена Сотина. Сутки на определение стационарного места наблюдения». «Ну, Лёва, ты и придумал», — сказал совершенно седой оперативник. «Ты сам-то хоть что-нибудь из заданного мог бы выполнить?» «Не знаю, Семён», — ответил Гуров. «Я бы старался». Признание Гурова, что задание практически невыполнимо, удивительно, но подхлестнуло людей. Еще Гуров добавил, что отчитываться в работе ежедневно не обязательно, а если возникнут какие-либо сомнения, так в любое время суток звонить ему по сотовому. Он будет включен днем и ночью. «И помните», — в заключение сказал Гуров, — «неплохо, если торговца установит ФСБ, а через него выйдете и вы». Повезло только в одном. Елена Сотина была консервативна, посещала в основном казино на Кутузовском, где на втором этаже находился ресторан. Пила девчонка умеренно, танцевала здорово и до упаду. Проглядывал еще один положительный момент. Компания, которую возглавляла Елена, состояла из 5-6 парней до 2 девчонок. Они всегда сидели отдельно. Контактов с окружающими не поддерживали. Водилы-охранники тоже сидели вместе, неподалеку от хозяев. Крайне редко кто-либо из подруг Елены танцевал с кем-нибудь из посторонних. Внешне работа походила на развлечение. Оперативники быстро разобрались, что внешне посетители делятся примерно на 2 категории. Проститутки со своими сутенерами – это, можно сказать, народ служивый. Они приходили сюда работать, а не отдыхать. И гости. Девочки, копировавшие кинозвезд и фотомодели. Да мужчины, которые в основном толклись у игровых столов. Оперативники попытались обзавестись партнершами, но из этого ничего не вышло. Стоило проявить к девушке интерес, как тут же подходил парень и называл сумму неподъемную для офицерского жалования. Станислав вел непосредственное наблюдение за Еленой. Быстро выяснил, что у нее есть 2 стойких поклонника и 1 задушевная подруга. Наблюдая за последней, Станислав заметил у девушки маленькую изящную сумочку, с которой она даже во время танцев не расставалась. Станислав посоветовался с Гришей Котовым, предложил ему пригласить девушку на танец и попытался оставить ее сумочку на столике, но номер не прошел. Девица танцевать отказалась. Утром об этом доложили Гурову. «Это еще ничего не значит», — философски изрек командир. «Что наркотик находится у девчонки, придумано неплохо. А они часто ходят в туалет? Служба обращает на нее внимание?» «Не разберешь там, Лева, ничего не разберешь», — ответил Станислав. «Я тебе много раз говорил, следует не смотреть, а понимать, что пьют. Шампанское, кто-то виски. Какого черта вы там 5 дней делаете? Ну, извини». «Вечером я иду с вами», — сказал Гуров. Котов и Нестеренко в один голос заявили. «Напрасно». «Почему?» — возмутился Гуров. «В зале 4 сотрудника ФСБ. Вас могут опознать», — пояснил Котов. «По-видимому, молодежь балуется какой-то слабенькой ерундой, но тяжелый наркотик там должен быть», — решительно сказал Станислав. «Нам необходим человек, поставляющий героин. Он в Москве уже все клубы подтравил». «Тебе не мешает, действуй», — огрызнулся Гуров. «А ты не кидайся на нас, и никуда ты не пойдешь. Потребуется, запрем в кабинете». Зазвонил телефон, Гуров снял трубку. «Лев Иванович», — произнес взволнованный женский голос, — «говорит вдова полковника Веткина». «Здравствуйте». От неожиданности Гуров забыл имя, отчество вдовы. «Что-нибудь случилось? Помните, вы мне говорили, чтобы к бумагам Якова я никого не подпускала, а если что, звонить вам». «Да, все верно». «А были какие-то попытки?»